Глава 36. Мост Куинсборо мы пересекаем в рекордно короткое время, двигаясь против общего движения навстречу огням Манхэттена. Водитель так часто обгоняет машины, что кажется, будто мы убегаем. Еще немного, и произошла бы катастрофа. Я сижу на заднем сиденье, смотрю на дорогу и пытаюсь переварить события последних суток и особенно последних минут. Меня настигают первые угрызения совести. Я действительно нарушила некую границу. Не могу поверить, что обманула мужа, моего Энди. На помощь приходит самоирония. Говорю себе, что мне было просто необходимо поцеловать Лео, чтобы навсегда избавиться от него. Мысль, что я вышла замуж за Энди, по своеобразному расчету, желая остепениться, отметаю как недостойную. Остепениться не значит от безысходности принять то, что предложено. У меня был выбор, и я выбрала. Аминь. Следом на меня нисходит еще одно озарение. Как долго я воспринимала Энди как воплощение всех мыслимых и немыслимых достоинств. Наш брак, по моей логике, просто обязан быть идеалом супружеских отношений, не иначе. С возвратом Лео в мою жизнь я вдруг необъяснимым образом приняла свое супружество за корыстное желание иметь все то, что обыватели считают обязательными атрибутами счастья. Хорошую семью, красивый дом, материальный достаток. Я совсем забыла, что главным в моих отношениях с Энди была любовь, а не те блага, что давало мне замужество. Подсознательно, как я теперь понимаю, мне хотелось оправдать влечение к далекому, противоречивому, такому непростому Лео. Доказать, что безрассудные чувства имеют право на существование. В конце концов, про несчастную любовь сложено гораздо больше песен, чем про счастливую. Такси едет по улицам Истсайда. Я вспоминаю совет, который мне однажды дала мама. «Богатого, — сказала она, — любить так же легко, как бедного». Конечно, тогда этот совет показался мне, совсем еще девчонке, старомодным и ненужным. Я, как все, считала, что уж мне-то мамины советы не пригодятся. А в тот день мы с мамой столкнулись с ее школьной любовью на автомобильной стоянке. Бывшего маминого бойфренда звали Майк Каллас. Сразу после окончания школы мама бросила его, предпочтя папу. Мы с Сюзанной знали его по фотографиям в мамином школьном альбоме и считали, что он очень даже ничего, несмотря на оттопыренные уши. Зато у него была роскошная каштановая шевелюра. Спустя столько лет, впрочем, шевелюра практически сошла на нет, а вот уши остались. Теперь это был всего лишь абсолютно неинтересный мужчина средних лет с неестественно лучезарной улыбкой. Мама только хихикнула, когда он галантно чмокнул ей ручку и укатил на Кадиллаке. Вот тогда-то она и дала мне тот совет. Никакой скрытой тоски и тем более сожалений я в тот момент в ней не заметила. Или по молодости не сумела заметить. Что мама чувствовала по поводу отца и Майка, приходилось ли ей жалеть о сделанном в пользу отца выборе? Наверное, она проявила гораздо больше благоразумия, чем я. А может, серое вещество призвано вечно вмешиваться в сердечные дела и исправлять поступки, продиктованные упрямой мышцей? Жаль, что мама не ответит. Хотя в этом, кажется, уже нет необходимости. Ответ становится очевиден. Я представляю себе Энди на нашей кухне, небритого, в помятом костюме и неровно повязанном галстуке. Он сосредоточенно читает инструкцию к замороженной пицце, размышляя, разогреть в микроволновке или поставить в духовку. На самом деле он пытается забыть о записке, которую сгоряча оставил на столе. «Если уйдешь, не возвращайся». Внезапно меня охватывает страх. Я понимаю, что мой выбор — это всего лишь мой выбор. Энди не обязан следовать моему примеру. Особенно холодею я, если узнает, что произошло у меня с Лео, если узнает. При мысли о том, что Энди ускользает от меня, в груди поднимается паника. Я так хочу увидеть Энди, будто мне грозит непоправимая потеря. Я передумала, говорю я шоферу. Планы меняются. «Куда теперь?» — спрашивает он. Называю адрес старой квартиры, нашей старой квартиры. Сердце бьется, как сумасшедшее. Мне нужно побывать там, нужно вспомнить, как все было раньше и как может снова стать в будущем. Нужно только немного решимости и везения. Водитель невозмутимо кивает и сворачивает на вторую авеню. Светофоры, указатели, машины, пешеходы кружатся в окошке такси. Я закрываю глаза, а когда открываю, мы уже едем по 37-й улице. Вздохнув, расплачиваюсь, покидаю такси и вытаскиваю из багажника вещи. На душе облегчение пополам с угрызениями совести. Оказавшись на тротуаре, смотрю на наш дом, затихший в ночи, сажусь на старые ступеньки и нащупываю в кармане телефон. Быстро, чтобы не передумать, набираю Энди. Голос мужа отзывается почти неожиданно, так давно я его не слышала. Кажется, что вечность. «Привет», — говорю я. Он не отвечает. «Отгадай, где я?» «Где?» «Устало и почти безразлично», — спрашивает он. Судя по голосу, ему не до загадок. Ну что ж, я не могу его за это винить. Мне особенно не за что его винить. «Возле нашей старой квартиры», — вздрагивая от ветра, говорю я. Он не задает вопросов, не удивляется, наверное, знает, почему я именно там. Я тоже это знаю, хотя не смогла бы объяснить. А у нас горит свет. Подняв голову, я вглядываюсь в окна и представляю, как хорошо за задернутыми занавесками. Может, людям, что живут теперь здесь, не так уж и сладко, но я почему-то убеждена в обратном. «Да?» — рассеянно спрашивает Энди. «Да». По телефону слышно, что там, где он, разговаривают люди. Телевизор, наверное, думаю я. А может, Энди в баре или ресторане. Решил заглушить тоску и вспомнить холостую жизнь. Надо что-то сказать, но ничего не приходит в голову. Столько я успела нагромоздить вокруг нас недомолвок и полуправды. «Ты ненавидишь меня?» — наконец задаю я глупый вопрос. Мы совсем недавно выясняли это с Лео, когда он сказал, что я ненавижу его за наш разрыв. И почему эта ненависть обязательно участвует во всем, что совершает любовь? По крайней мере, служит точкой отсчета. Я жду ответа Энди, затаив дыхание. «Ты же знаешь, Элен, что нет», — со вздохом говорит он. «Пока нет», — поправляю я про себя. У меня никогда не хватит смелости признаться, что я была у Лео. Или когда-нибудь хватит. «Прости меня, Энди», — говорю я. Он даже не знает, за что я прошу у него прощения. Муж медлит с ответом. «Неужели догадался, что я сделала?» «Тогда он должен догадаться, почему я это сделала». Сдавленным голосом он тоже просит у меня прощения. Вместо облегчения и благодарности я чувствую чудовищную вину. Энди, конечно, не идеал, идеальных супругов не бывает, но по сравнению со мной ему почти нечего стыдиться. За что ему просить прощения? За переезд в Атланту? За то, что принял сторону Джинни? За бесконечный гольф? За то, что недооценивает важность моей работы? Не так уж это все и страшно, если подумать. Даже его угрожающая записка кажется простительной. Проходит несколько бесконечных секунд. Энди нарушает молчание. «Я только что говорил с Уэбом. Что-то в его голосе настораживает меня. Марго, здорово?» — спрашиваю я. «Да», — отвечает Энди, — «но, судя по ее стонам, ребенок уже на подходе». У меня перехватывает горло. «Началось?» «Да, скорее всего. Сегодня днем была ложная тревога. Марго прибыла в больницу, а врачи отправили ее обратно. А сейчас мы вызвали скорую, они уже едут. Схватки каждые 8 минут». Смотрю на часы и скрещиваю пальцы на удачу. Может, это и предрассудок, да только я хочу, чтобы ребенок появился на свет завтра, а не сегодня, в день, когда я целовалась с Лео. Хотя что заслужила, то и получу. «Я так волнуюсь», — говорю я. Радостное волнение смешивается с немалой долей грусти, ведь я представляла себе этот момент по-другому. Я понимаю вдруг, что совсем не сержусь на Марго. Я ее полностью простила. Надеюсь, она сделает то же самое. Как причудливо порой поворачивается жизнь, думаю я. Иногда все зависит от такой малости, от случайности, как моя встреча с Лео на перекрестке. А иногда вступают в непререкаемую силу обдуманные решения. К примеру, Марго сознательно не сказала мне про визит Лео. А взять мое решение, которое я приняла только что, выбрав Энди. Для кого-то, может, главная судьба, для меня же отныне главная верность принятому решению. «Поедешь в больницу?» — спрашиваю я его. «Пока нет». «Как бы я хотела оказаться рядом с тобой!» — говорю я с облегчением и радостью. «Понимаю, что это правда. Нет ничего лучше, чем оказаться в своей семье в полном составе». «В Атланте или Нью-Йорке?» В голосе мужа безошибочно улавливаю какой-то подвох. Кажется, он улыбается или близок к этому. «Все равно», — говорю я. Из боковой улицы выворачивает такси и останавливается напротив. Я смотрю на небо. Жаль, не видно звезд или хотя бы луны. Дверца такси распахивается, и передо мной появляется Энди в том самом костюме и красном галстуке, что я воображала минуту назад, и даже в том же самом синем пальто. Несколько секунд мной владеет радостное замешательство и удивление, такое счастливое чувство, которое бывает только в детстве. Словно веришь в чудо, и вдруг оно сбывается на твоих глазах. Муж улыбается мне неуверенной доброй улыбкой, и я окончательно убеждаюсь, что это не сон. «Привет», — говорит он и делает несколько шагов мне навстречу. «Привет», — вторю я, поднимаясь со ступенек и тоже улыбаясь. «Как ты тут оказался?» «Тебя искал». Он смотрит мне в глаза и кладет руку на перила совсем рядом с моей. «А как?» — начинаю я и замолкаю. «Прилетел сегодня вечером. Когда ты позвонила, я был уже в такси. Представляю, как все это было. Он сел в самолет и пролетел столько миль, чтобы увидеть меня, рискуя пропустить роды Марго». На глаза снова наворачиваются слезы, но теперь по совершенно другой причине. «Мне не верится, что ты здесь», — говорю я. «А мне не верится, что я нашел тебя. Прости меня. Прошу я и плачу». «Не надо, милая», — нежно говорит он. «Я ошибался. Поменял свою и твою жизнь, думал, что так и надо, а твои чувства в расчет не принял». Он подходит ближе. «Теперь нас разделяет один шаг». «Я хочу, чтобы ты была счастлива», — шепчет он мне. «Я знаю», — говорю я и думаю о своей работе, о Нью-Йорке, обо всем, чего мне так не хватает в новой жизни. Зря я уехала вот так. «Может, ты не могла иначе?» «Может быть», — соглашаюсь я и думаю о нашем последнем с Лео поцелуе. Как не схожи эти два момента, по многим причинам. Говорю себе, что все мужчины разные. Но отныне мне не придется выбирать, все равно. «Это больше не имеет значения», — Энди спокоен. «Вроде бы нельзя сказать точно, что он имеет в виду, и в то же время я знаю наверняка, что именно он хочет сказать. Скажи мне, что у нас все будет хорошо, прошу я, утирая слезы, которые все катятся и катятся по щекам. У нас все будет гораздо лучше, вот увидишь», — уверяет Энди с дрожью в голосе. Я буквально валюсь в его объятия и вспоминаю, как мы мыли посуду в День Благодарения. Тогда я тоже задавалась вопросом, возможно ли, чтобы я влюбилась в брата Марго. Я решила, что возможно, и это случилось. И теперь под темным осенним небом. Я понимаю, почему так случилось. Если... любви вообще свойственна причинность. «Поехали домой», — бормочу я, уткнувшись в шею Энди. «Может, успеем на самолет до Атланты?» «Ты уверена?» — спрашивает он с такими знакомыми игривыми нотками. «Да, уверена. Пожалуй, это правда. Первый раз с того момента, когда мы с Лео столкнулись на перекрестке, а может, и вообще за все время, я следую голосу и чувства, и разума. Ибо только благодаря этому я оказалась здесь, В этой точке времени и пространства рядом с Энди здесь мое настоящее место. Прошел год и один день. Сегодня первый день рождения Луизы. Я сажусь в самолет до Атланты, чтобы принять участие в шикарном празднестве, которое устраивает Марго в честь своей дочери. Для меня это путешествие не в новинку. Я то и дело летаю туда и обратно из нашего дома в Атланте до двухкомнатной квартирки в Нью-Йорке. Иногда одна, иногда с Энди. Такой образ жизни многих удивляет. Например, Стелла позавчера спросила, как я при такой неразберихе ухитряюсь распорядиться обувью. Надо же продумывать, какую пару в каком городе хранить. А может, я просто всякий раз покупаю по две одинаковые пары? Я только улыбнулась. Мне, наверное, никогда не понять ее одержимости туфлями, так же, как и ей не понять, как можно жить в таком беспорядке. Наш образ жизни, что уж скрывать, имеет массу недостатков, но нас он устраивает, по крайней мере, пока. Нью-Йорк мне все еще нравится больше, чем Атланта. Здесь я себя чувствую как-то лучше. Обожаю свою работу. Все там же, в старой, продуваемой сквозняками мастерской, бок о бок с Сабиной, Оскаром и Джулианом. По выходным ко мне прилетает Энди, и мы видимся с Сюзанной. Вместе с тем я стала замечать больше положительных сторон в Атланте. Теперь я без особого раздражения вижусь с друзьями Грэмов, а кроме того, завожу своих собственных. Еще я с удивлением обнаружила, что в родном городе Энди имеется спрос на мои профессиональные услуги. Фотопортреты детей. Начала я, конечно, с Луизы, а потом недостатка в моделях не было. Фотографировать детей, конечно, не то, что звезд, но мне нравится. Все так уютно, по-домашнему. Так что не удивлюсь, если в один прекрасный момент это станет моим основным занятием. А может, этого никогда не случится? Может быть, нам с Энди так и суждено постоянно балансировать, искать и находить компромиссы между работой, любовью, семьей? Да, я жена Энди. Я Грэм. Но помимо этого, я сестра Сюзанны, дочь своей матери и сама по себе Элен. Отношения между мной и Марго долгое время оставались прохладными. Мы обе делали вид, что ничего не произошло, и чем старательнее изображали, будто все в порядке, тем больше отдалялись друг от друга. Конец этому положила Марго. Однажды днем она пришла ко мне и сказала, что хочет поговорить. Она сидела с хныкающей Луизой на руках и мучительно искала подходящие слова. «Наверное, мне не надо было так решительно вмешиваться», — взволнованно начала Марго. «Но я испугалась, Элен. Меня поразило предательство. Меня охватывает давняя вина. Я действительно совершила предательство». Но я без страха встретила ее взгляд. «Мне кажется, я понимаю, что ты чувствовала», — сказала я, припоминая, как готова броситься на каждого, кто обижает Сюзанну, хоть на того же Винса. «Ведь Энди твой брат». «Но как быть с нашей дружбой? Разве можно предавать наши отношения?» Она потупилась, кончиком пальца, гладя пухлую щечку дочери. Я собралась с духом и сказала ей простую правду. Я не могла лететь в Нью-Йорк. Мне это было нужно. Марго взглянула на меня, и по выражению ее глаз мне стало ясно, что она наконец-то поняла. Мои отношения с Лео только мое, и они никак не сказываются ни на любви к Энди, ни на нашей дружбе. Она нежно покачала дочь и сказала: «Прости меня, Элен». Я кивнула. «Прости, что не рассказала тебе о Лео. Прости, что не поддержала. И ты тоже меня прости, пожалуйста». Мы поплакали все втроем вместе с Луизой, а потом засмеялись. Такие чувства бывают только у самых близких подруг и сестер. Закрываю глаза. Самолет набирает скорость и взмывает в небо. Я больше не боюсь летать на самолете. По крайней мере, не так боюсь, как когда-то. Но в момент взлета всегда чувствую давние отголоски беспокойства, которые смешиваются с воспоминаниями. Только в воздухе я вспоминаю Лео. Может, из-за того, что мы когда-то летели рядом, А может, потому что отсюда виден его дом? Ровно год и один день назад я стояла перед этим домом. С того времени я ни разу с ним не говорила, не ответила на два его звонка, не написала письма, даже когда отправляла ему снимки с Кони Айленда вместе с его фотографией, снятой на пляже. Мелькнула мысль вложить в конверт записку со словами, которые я долго прокручивала в голове. «Спасибо за все. Прости. Я всегда буду любить тебя». Все они до единого чистая правда, но лучше оставить их невысказанными, эти слова. Так я решила, и еще я решила никогда не говорить с Энди, как близка была к тому, чтобы все потерять. Лучше я буду держать этот день в памяти, глубоко в душе, чтобы он напоминал мне простую истину. Любовь — наш собственный выбор, наша собственная верность, крепость уз, что нас связывают. Конец книги. Май 2012 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читала Ирина Воробьева.